ком земли. Когда у Осуми умер сын, началась пора сбора чая. Скончавшийся Нитаро последние 8 лет был калекой и не поднимался с постели. Смерть такого сына, о которой все кругом говорили «слава Богу», для Осуми была не таким уж горем. И когда она ставила перед гробом Нитаро ароматичную свечу, ей казалось, словно она наконец выбралась из какого-то длинного туннеля на свет. После похорон Нитаро прежде всего встал вопрос о судьбе невестки Отами. У Отами был мальчик. Кроме того, почти все полевые работы вместо больного Нитаро лежали на ней. Если ее теперь отпустить, то не только пришлось бы возиться с ребенком, но и вообще трудно было бы даже просуществовать. Осуми надеялась, что по истечении 49-дневного траура она подыщет Отами мужа, и тогда та по-прежнему будет исполнять всю работу, как это было при жизни сына. Ей хотелось взять зятем Йокити, который приходился Нитаро двоюродным братом. И поэтому, когда на следующее утро после первых 7 дней траура Отами занялась уборкой, Осуми испугалась чрезвычайно. Осуми в это время играла с внуком Хирози на наружной галерее у задней комнаты. Игрушкой служила цветущая ветка вишни, тайком взятая в школе. «Слушай, Отами, может, это плохо, что я до сих пор молчала? Но как же так? Ты хочешь оставить меня с ребенком и уйти?» Голос Осуми звучал скорее жалобой, чем упреком. Однако Отами, даже не оглянувшись, весело произнесла: «Что ты, матушка?» И этого было довольно, чтобы Осуми вздохнула с облегчением. «Вот как! Конечно, разве ты можешь так поступить?» Осуми без конца ворчала, повторяя свои жалобы. Но ее слова звучали все более растроганно. Наконец, по ее морщинистым щекам потекли слезы. «Если ты только хочешь, я готова навсегда остаться в этом доме. Разве уйдешь по доброй воле от такого малыша?» С полными слез глазами Отами взяла Хирози к себе на колени. Почему-то застеснявшись, ребенок устремил все свое внимание на ветку вишни, упавшую в комнату на старые циновки. Отами продолжала работать совершенно так же, как при жизни Нитаро. Но разговор о зяте оказался гораздо труднее, чем думала Осуми. Отами, по-видимому, не питала никакого интереса к этому делу. Осуми, конечно, при всяком удобном случае старалась понемногу ее убедить и заводила с ней откровенные разговоры. Однако Отами каждый раз отделывалась ответом: «Ладно, до следующего года». Это, несомненно, и беспокоило Осуми, и радовало ее. Беспокоясь, что скажут люди, она все же полагалась на слова невестки и ждала следующего года. Ну и в следующем году Отами, по-видимому, не думала ни о чем, кроме полевых работ. Осуми еще раз, и притом более настойчиво, чем в прошлом году, возобновила разговор о ее замужестве. Отчасти потому, что ее огорчали упреки родственников и общие пересуды. «Слушай, Отами, ты такая молодая, тебе нельзя без мужчины». «Нельзя, да что поделаешь? Представь себе, что у нас в доме будет чужой. И Хиро жалко, и тебе неудобно, а уж мне каково». «Так вот и возьмем Йокити. Он, говорят, теперь совсем бросил играть в карты. Тебе-то он родственник, а для меня совсем чужой». «Ничего, если я терплю, да ведь терпеть-то не год и не два. Ладно, это ведь ради Хиро. Пусть мне теперь трудно, зато землю не придется делить, все перейдет к нему целиком». «Так-то так, Отами». Дойдя до этого места, Осуми всегда многозначительно понижала голос. «Только очень уж поговаривают кругом. Вот если бы ты все, что мне тут говоришь, сказала другим. Такие беседы.